Айрин и сама понимала все, вот только ей показалось, или он от нее отказался. Она не вскрикнула, когда ее грубо усадили впереди всадника, который тут же стянул ее запястье черной лентой. В ее глазах не было слез, был только немой вопрос. И сердце темного короля не вынесло этого. «Лартане эге селикеа!» произнес он на антарийском, зная, что Аклест значительно больше внимания уделял леотисскому. «Последние слова влюбленных!» Кронпринц усмехнулся. «Ты не увидишь ее больше!» Рионар смерил его леденящим взглядом прищуренных глаз, но отвечать не стал. Ярким весенним утром три всадника увозили его солнечную принцессу прочь, а он ничего не мог сделать. В этот миг душа темного короля билась от отчаяния, а внешне он был спокоен и с презрением смотрел на того, кому уже подписал смертный приговор. Если бы Аклест знал, что означает этот прищур темных глаз, он приказал бы убить Рионара Дархарза в тот же миг. Но он совершил ошибку. «А теперь, дорогой братец, — слащаво протянул кронпринц, — мы вместе поедем к папочке. Но даже не надейся на пост первого советника». «Что заставило вас так думать?» — спокойно спросил Рионар. — «Ты не доживешь до аудиенции у императора, щенок!» — яростно выдохнул Аклест. — «Но наша дуэль должна пройти по всем правилам, в присутствии представителей аристократии». Аклест. Темный король сделал шаг назад и одним неуловимым движением достал шпагу, потому что, в отличие от принца, слышал, как в лесу вновь затихают птицы. «А не приходило ли вам в голову, что наш с вами общий отец значительно опытнее вас в деле дворцовых интриг?» Он окатил принца столь ледяным презрением, что сумел прошибить даже его каменную уверенность. «На что ты намекаешь, щенок?» «Я?» Рионар позволил себе милостиво улыбнуться. «Намекаю на очаровательное нечто за вашей спиной». Медленно обернувшись, кронпринц Аклест встретился взглядом с выезжающим из-за деревьев императором Артианом. Император уже видел, что успел вовремя, и торопиться ему было некуда. Правда, Рионар считал иначе. «Как жаль!» — произнес Артиан, подъехав ближе. «Как бесконечно жаль, что мой родной сын был отравлен. И кем? Начальником собственной охраны, который воспылал любовью к прекрасной Айрин Вигейрос. «Я... что за глупые...» Аклест с ужасом смотрел на отца. «Капитан Острен будет наказан, сын мой», — с печалью в голосе произнес император Артиан. Впрочем, этого следовало ожидать, еще когда он изнасиловал вашу супругу. Вам стоило тогда прислушаться к моему совету и предать его казни. А вы пригрели змею на груди. Еще один полный скорби вздох. «Рионар, сын мой, помогите брату сесть в карету. Ему плохо. Возможно, мы сумеем привести его в столицу до наступления, до заката этой прекрасной молодой жизни». Дархарс вложил шпагу в ножны, сопроводил бледного Аклеста к королевской карете, в этот миг выехавшей из леса. Никто не произнес ни слова. А сам кронпринц осознал, почему все утро чувствовал себя столь слабым. «Рионар!» Император спрыгнул с лошади, намереваясь сесть в карету. «Вы едете с нами». Темный король вздрогнул, посмотрел на отца, на того человека, которого любил и которым восхищался. И все потеряло смысл и слилось в одну непроницаемую полосу мглы. «Я не могу», – прошептал Рионар, вспомнив прощальный взгляд солнечной принцессы. «Ты должен, сын мой!» В голосе императора зазвенела сталь. «Должен принять пост первого советника и опекунство над двумя сиротками. Должен, Рионар!» Теперь он постиг замысел отца, всю ту тонкую паутину интриг, которую так долго плел этот паук с императорской короной, и не мог не восхититься. Отец увидел это, но и понял, что сейчас, как никогда, Рионару больно. Темноволосый бог подчинился и сел в карету. Император сел последним, заботливо поправил плащ на сыне и продолжил великолепную игру, которую так любил. Иссу Дархарзу пришлось подчеркнуто вежливо выслушать тот бред, который испуганный Аклест принимал за истину. Император был прекрасен. В его голосе было столько праведного гнева, столько неподдельного отчаяния, столько грусти. Рионар слушал и восхищался. Восхищался и слушал, делая выводы. Вывод первый. Аклест умирает. В столице его ожидают врачи, которые сделают все возможное. Император заставит их душу отдать. Но факт остается фактом. Аклест умирает. Вывод второй. Капитан Острен долгие годы работал на правительство Киартаны, и бедный кронпринц был обманут и отравлен этим поистине недостойным человеком, который, естественно, будет пойман и наказан. Вывод третий. что бы сейчас ни говорил император, и Рионар с кристальной ясностью это осознал. Он использовал Айрин. «А как же моя невеста, отец?» С непроницаемым каменным лицом спросил Ис-Дархарс. Едва Оклест, на котором уже сказывалось действие яда, потерял сознание. «Ты едва не испортил мне всю игру!» — неожиданно жестко произнес император. «Знаю», — ледяным тоном ответил темный король. «Я просил тебя приехать. Ты же...» «Поступил именно так, как вы и планировали», — закончил фразу Рионар. «Да...» На лице императора промелькнула усмешка. «Только изнасилуй ты девчонку так, чтобы об этом узнал Оклест, проблем было бы меньше, и она осталась бы с тобой». «Рионар, ситуация под контролем. Все сложилось самым благоприятным образом. Я чист, ты чист. Мы будем править вместе, как и планировали. А в дальнейшем ты станешь регентом при наследнике». «Откуда эти сантименты в моем честолюбивом мальчике? Ты шел к победе с детских лет, Рионар!» «Отец!» Темный король с каким-то отрешенным чувством слушал свой холодный, словно неживой голос. «Что будет с Айрин?» Артиан смерил сына лишенным эмоций взглядом. «Я не тиран, Рионар. На границе капитан Острен будет схвачен и убит. Айрин Вигейрос будет возвращена матери. Исса Кимора утром покончила с собой на глазах двух придворных дам. Жнер будет обвинен в сговоре с капитаном Остреном. А мы начнем войну с Киартаной, так как теперь у нас есть повод. А то, что Такассии давно нужен выход к Ольскому морю, это лишь побочный эффект. И весьма выгодный», — холодно завершил Рионар. «Ты, как всегда, видишь всю картину», — улыбнулся император. «Рионар, поверь, женщин из рода Вигейрос лучше любить на расстоянии». «Верю», — он горько усмехнулся. «Но если бы я еще и мог...» «У тебя есть...» «Выбор». Холодный взгляд и промелькнувшее в глазах императора презрение. «Или Исса Вигейрос, или Империя». «И каков был бы твой выбор?» С нескрываемой печалью спросил темный король. Император ответил не сразу. Он тщательно подбирал слова для ответа. «Я избрал бы ее. Но, сын мой, я всегда гордился и восхищался тобой и тем, как ты идешь к победе. Поэтому мне выбора ты не оставил». «Да, сын, прости!» Но в этом голосе не было раскаяния. Рионар тихо произнес: «Женщина или власть?» Выбор вечный, как и сама жизнь. Ты совершил выбор за меня. Что ж, я принимаю твое решение.